Глава 12. Боли я не чувствовал. Тренеру Ло, Фейго и докторам хватило человеколюбия вколоть мне местную анестезию. А я уже было подумал, что придется терпеть во славу чистоты допинг-контроля. Приятным, однако, процесс наложения швов на оказавшуюся неожиданно глубокую царапину назвать язык не поворачивался. Ничего хорошего в подергивающейся благодаря нити щеке и общем онемении лица не было. К счастью, как я и просил, большой суеты удалось избежать, причем во многом это моя собственная заслуга. «Простите, многоуважаемый господин лейтенант, но я не вижу никакого смысла подавать заявление. Это-то не нападение, а случайность!» Прошамкал я в третий уже раз, и полицейский наконец-то смирился. Грустно лейтенанту, ему бы злодейку повязать, удостоиться от меня личной благодарности, а там, глядишь, и в капитаны такого служаку произведут. «Удачи на турнире!» — нашел он в себе силы пожелать мне перед уходом. «Спасибо!» — прошепелявил я ему вслед. «Еще одно слово, и я вышью тебе на щеке иероглиф «Неудача!»» — пригрозил врач. «Лучше заткнуться». «Глупо, она богатенькая девчонка. А ты мог бы стрясти с нее хорошую сумму», — поделился мнением Луканг. «Ты совсем как бабушка Вана», — фыркнула на него Шужу. В медпункт она приперлась пару минут назад. Подкаблучник Фейго, конечно же, рассказал о случившемся жене, а она, в свою очередь, бабушке Кинглинг. «Хорошо, что из-за раны я пока не могу лично с ней поговорить». Проблемное яичко радуется, что к моменту разговора с матриархом семьи последняя успеет уложить в голове мысль о том, что ничего такого не случилось. Кампус тем временем страдал или наслаждался новым происшествием. Опубликованная фотка с окровавленной рожей и надписью «Случайно поранился, но играть это мне не мешает» в кратчайшие сроки облетела сеть и привела к закономерному итогу. Улочки Цинхуа наполнились вооруженными телефонами студентами, пытающимися скучковаться у моей общаги и здания университетской больницы. В этом им мешали охрана и полиция, а также непосредственно я, через опубликованную в соцсетках просьбу заняться учебой, а не играть в папарацци. А какие теории строил народ в комментариях? Случайно поранился, не поверил вообще никто. Зато жители интернета единодушно сходились во мнении, что кто-то меня порезал. Вот вокруг кто-то и вертелся общественный дискурс, предлагая в качестве моих недоброжелателей широкую выборку сущностей на любой вкус и цвет. От очевидных японцев до вселившихся в меня и моих врагов-колдунов, живущих аж со времен Троецарствия. Вот так всегда. Кому-то веселье и сетевой движ, а кому-то рану на щеке зашивают. «Готово», — отстранился доктор. «Два шва, нить растворится сама. Не забывай промывать рану». «Уважаемый доктор, лучше доверить уход за раной профессионалам», — влез тренер Ло. Фейго и Шужу оживленно покивали. «Хорошо, приходи ко мне утром и вечером». Не стал доктор расстраивать моих нахлебников и налепил мне на щеку сдобренную мазью заплатку. «Можешь идти. Это выпить через час. Обезболивающее», — выдал тренеру Ло пластиковый флакончик с таблеткой. «Ну или можешь попробовать заставить Вана потерпеть, если боишься», — снабдил флакончик издевкой. «Трясется из-за допинг-контроля Луканг. Ничего с собой поделать не может. Но доктор-то тоже не дурак и знает, что прописывать спортсменам». Телефон мой тем временем зазвонил, и я для разнообразия решил его не игнорить. Пиликает собака такая каждые пару минут. И это еще неплохо, когда я пережил первые бумы интернет-популярности, он вообще не затыкался. А я только и успевал отправлять в черный список незнакомые имена. Сейчас получше. Вот этот контакт мне хорошо известен, например. «Привет!» «Привет!» Донесла до меня трубку смущенный голос Люгуана, с которым мы расстались на хорошем, несмотря на хулиганский бэкграунд. «Я думал, ты трубку не возьмешь». «Ошибся», — прошамкал я. «Как дела?» «А чего это ты так говоришь неразборчиво?» — спросил он. «Щеку зашили. Не стал я скрывать». «А, из-за нее и звоню», — оживился Люгуан. «Я бы тебя не тревожил, но народу интересно. Сам понимаешь, деревня». «Понимаю», — признался я. «Я правду написал. Случайность. Никто меня не резал. Просто пьяная девчонка налетела, и у нее пирсинг на роже поцарапала. «Тю!» — протянул Люгуан. «А мы-то думали... Кстати...» В голосе снова появилось смущение. «Ничего, что я по телевизору наврал. Мне городской, который журналистом командовал, текст дал, сказал выучить и рассказать. Я ни при чем». «Нормально. Не стал я гневаться. Я рад, что вам там из-за меня интереснее жить стало. Когда-нибудь приеду, а сейчас надо бежать». «Угу. Удачи на турнире». «Спасибо». Удивительно, но короткий разговор наполнил душу теплом и желанием поскорее увидеть родную деревню, поговорить с односельчанами и даже, вот уж чего не ожидал, немного покопаться на семейном поле. Коротенький разговор позволил пропустить мимо ушей короткую перебранку Локанга с доктором, и трубку я положил аккурат, когда мы дружной гурьбой вышли из кабинета в коридор. «Простите, простите, простите, простите!» Вскочив с диванчика, на котором ждала нас, принялась отвешивать поклон за поклоном виновнице происшествия. По пути в больницу Фейго успел ее пробить и поделиться со мной подробностями. Уроженка Камбоджи, зовут Чеа Кунтея, возрастом 23 года, из богатой камбоджийской семьи. Такие, оказывается, в Камбодже есть. Нажившие капиталы нестандартным, на мой взгляд, способом продажи симпатичных камбоджиек в жены богатым одиноким мужчинам. Тут бы о правах человека с трибуны ООН мощную речь толкнуть и призвать всех дам планеты сплотиться на ниве борьбы с патриархальным угнетением. Но я воздержусь. Прежде всего, было бы неплохо узнать мнение самих девушек, которые из нищей деревни перебираются в города и одеваются в красивые шмотки, рожая мужу не шибко бьющее по здоровью количество детей. Да они, блин, в масти своей счастливы. Фейго мне даже отзывы в интернете о брачном агентстве семьи Чиа показал. Там рейтинг, блин, 4,9 из 5. Ханжой быть вредно. Нам Конфуций завещал называть вещи своими именами, и такой социальный лифт я понимаю и даже частично одобряю. Если бы не сон про сбор грибов в русском лесу, если бы не свидание с Катей, если бы не столкновение с Кунтией, если бы не звонок Люгуана, я бы в эту сторону и не подумал. А так, по совокупности впечатлений этого дня, я ощутил острое желание творить добро, которому прибавилось чисто прагматичное «это станет очень большим инфоповодом». «Чай, не извиняйся, у тебя впереди много работы», — прошамкал я на нее. «Я готова!» — воспылала-то энтузиазмом. «Можешь пользоваться моим телом, как хочешь!» «Смешно». «Не советую», — влез тренер Ло. «Тебе же не нужны нехорошие болезни?» Окинув гамбаджийку унижительным взором, заявила Шужу. «Вы что, принимаете меня за какую-то шлюху?» Возмутилась Чиа. «Ну а кто виноват, что ты так выглядишь? Ладно, это все сейчас не важно». «Работа для вашего агентства», — перенес я обсуждение в конструктивное русло. «Нужно съездить в мою деревню, поговорить с одинокими мужиками. Особенно с моим дядюшкой Вэньхуа и моим ровесником Люгуаном. И привести всем, кто захочет, невест. Я заплачу». «Самая бесполезная трата денег в истории», — сделала фейспалм Шужу. «Ты серьезно? А оно им надо?» — удивился Луканг. «Им — это невестам. А женихам, потому что мой тренер жуткий женоненавистник». «Звони матери, отцу или кто там у вас основной работой занимается», — велел я Чиа. «Да, сейчас», — схватилась девушка за айфон. «По пути», — добавил я. «Добрый ты, Иван», — с неопределенными эмоциями вздохнул Фейго. Пока мы добирались до машины, на выходе нас встретила толпа моих фанатов. И я помахал им рукой, выдавив кривую из-за анестезии улыбку, моя обидчица успела по-камбоджийски потрещать по телефону, и когда мы поехали по направлению к моей общаге, отчиталась. «Мама готова вылететь немедленно, с каталогами и видеоинтервью кандидаток. Но ей нужен адрес и кто-то, кому твои односельчане доверяют. Этому человеку придется выступить связующим звеном, чтобы одинокие мужчины были честны». «Ну а какой может быть выбор в этой ситуации? Такая задача по силам только бабушке Кинглинг. У старосты Бяня так себе репутация. И ему доверять в массе своей односельчане не спешат. Ох, и прилетит мне за растрату семейного бюджета. Моих собственноручно заработанных денег. Но после развернутых объяснений я уверен, бабушка перспективу такого громкого мероприятия мы всех еще в моем присутствии коллективно поженим с освещением в соцсетях. Поймет и поможет. Один фиг, деньги уже девать некуда. Ну, как некуда? Можно инвестировать, скупать недвижимость и так далее, но лучше инвестиции, чем это, я пока придумать не могу. А родня занята освоением уже выделенных, так сказать, средств посредством перестройки домов. Сейчас лучшее время для такой авантюры, потому что даже если за специфическое решение демографических проблем в отдельно взятой деревне мне прилетит от партийных товарищей, я смогу сослаться на деньги, ударили в голову, вот я своим помочь и решил. Поймут и простят. А вот потом, когда начнут поступать реально большие деньги, принося с собой ворохи новых, доселе неизвестных забот, такой халявы уже не будет. От серьезных людей требуют серьезного же подхода к делам. Американцам в этом плане попроще. Там с определенного уровня доходов ты уже не фрик, а эксцентричный. Но у нас тут своя специфика. 40 минут на отдых. Потом встретимся в спортзале, — заявил на прощание тренер Ло и направился в расположенную напротив моей общаги лапшичную. Аки и ледокол пробирается сквозь моих фанатов. Стресс заедать пошел. «Держи контакт нашего юриста. Через пару часов пусть твоя мама ему напишет. Он будет в курсе». Спросив, чей аккаунте контакт, проинструктировал ее я. «Давай иди уже, блин», — простимулировал ее выход из машины. «Нельзя. Нафиг тебе секс-скандал?» — остановил девушку Фейго, обведя рукой окружающий корпус толпу и направил машину на подземную парковку. «Успел пробить там местечко для нашего хаваля». А ведь да, теперь каждую побывавшую неподалеку от меня, да еще и засветившуюся на фотках девушку, будут записывать в мои любовницы. Как там у русского поэта было? «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои». Придется таить. Как минимум до обретения легальной супруги. То есть до того, как мне исполнится 22 года. Почему такой высокий возрастной ценз на свадьбу? Не то чтобы я торопился жениться, но как-то хочется совсем не по физическому возрасту иметь крепкие тылы в рамках личного домохозяйства. «Держи свои грязные дырки подальше от вана», — очень грубо припечатала Шужу девушку на прощание. Та только гордо хмыкнула, высоко задрав подбородок, эффектно поправила волосы, подарила мне не шибко-то нужную мне улыбку и свалила в направлении выхода. Лицо мое тем временем с пугающей скоростью возвращало чувствительность. А вместе с ней приходило болезненное подергивание на щеке. «А тренер Ло, сволочь такая, таблетки с собой унес!» «Знаешь, ты как будто пытаешься сделать так, чтобы она переспала со мной чисто назло тебе!» Чтобы отвлечься от просыпающейся боли, заявил я спарринг-партнерше. «Цени мою доброту!» — хохотнула она. «Но ты же не настолько неразборчивый, чтобы зариться на это!» — указала вверх, куда лифт унес Чею. «И сколько ты решил спустить на камбоджийских шлюх, если не секрет?» «Объем работы пока не подсчитан», — развел я руками, шагнув в открывшиеся створки второго лифта. «И давай не будем оскорблять моих уважаемых будущих односельчанок. Как минимум одна из них вообще станет членом славного рода Ванов». «Что это за «как минимум»?» Возмутилась парень-партнерша, нажав кнопку нашего этажа. «Ты что, тоже собрался купить себе камбоджийку?» «Как сказал бы мой почти отец-тренер Ло, китайские женщины сами виноваты. Если уж мы так напираем на происхождение...» Отшутился. «Ну да, гораздо проще винить во всем женщин, чем начать с себя и зарабатывать денег на создание нормальной семьи», — фыркнула Шужу. Телефон Фейго зазвонил, и он попросил нас помолчать. Пока он слушал собеседника, лифт выплюнул нас на нашем этаже, и мы добрались до нужных дверей. Когда я уже собирался махнуть посаженной на мою шею нормальной семье и пойти полежать оставшиеся у меня полчасика, заодно позвонив бабушке, телохранитель удержал меня за плечо и сказал в трубку: «Есть!» После чего отключился и уничтожил мое хорошее из-за грядущего доброго дела настроение. «Командование решило удвоить твою охрану. Мой напарник уже выехал. Познакомишься с ним после тренировки». «Просто ужасно», — вздохнул я. «Просто отлично! Наконец-то у тебя будут выходные!» — обрадовалась Шужу. Проникнувшись тоской, я ушел в свои апартаменты, прилег на кровать, чисто для антуража, постонал от не такой уж сильной боли в щеке, бедный я, несчастный, и позвонил бабушке Кинглинг, которую за 10 минут удалось запугать всякими конверсиями, KPI, инфоповодами и прочими словами из арсенала маркетологов. Прониклась и обещала помочь. После этого, не забыв пожелать мне держаться подальше от неприятностей и удачи на турнире. Последнее мне очень понадобится. Где-то там маячит встреча со страшным Джоковичем, если я, конечно, не вылечу с турнира раньше. Когда отпущенное мне почти отцом свободное время истекло, я переоделся и почти с радостью отправился в спортзал. Щека сильно ныла, и прибранный тренером к рукам обезбол будет очень кстати. Силен спортивный педагог. Ни единой возможности добавить мне мотивации искать с ним встречи не упускает. В коридоре меня встретил Фейго. А через 2 двери, справа по коридору, работали грузчики, внося в апартаменты коробки. «Новый сосед?» — спросила я телохранителя. «Соседка!» — ухмыльнулся он. «Ой! А вы что, здесь живете?» — спросила выглянувшая в коридор Катя. «Ничего себе совпадение!» Простодушно всплеснула руками. «А меня переселили, сказали, попала под квоту, направленную на укрепление китайско-российской дружбы». «Хорошая работа», — шепнул я Фейго. «Стараемся». Застенчиво шаркнул он, лапищей 45-го размера по полу. «Значит, будем дружить», — улыбнулся я Кате. «Угу», — с улыбкой кивнула она.